Конец полета я пропустил. Укачал меня вертолет, и я уснул. Называть его флайером как-то не хотелось. Никаких бюрократических проволочек не было. Все уже было оформлено через сеть. Я уже считался воспитанником номерного приюта на улице Восставших Пейсан. Кто такие пейсаны и от чего они восстали, я не знал. Хотя надо будет посмотреть оригинальное название улицы. Но сейчас было не до этого. Чиновник довел меня пешком от стоянки флайеров до приюта. Тут меньше километра было. И передал с рук на руки дежурному воспитателю. Тот, подписав бумаги по приему, попросил меня показать вещи на предмет запрещенного. И задумчиво посмотрев на них, сказал. «Хорошая одежда, качественная. А нам финансирование снова сократили, а пожертвований сейчас мало, вещи тоже мало несут». На что я пожал плечами. «Я же расту, мне вещи без необходимости». «Извините, я не знаю, что нужно и важно, я память потерял». «Да, твое досье я прочитал, так что в курсе. Там еще указывалось, что ты очень смышленый». Я попросил сказать мне о местных неофициальных правилах и лидерах среди воспитанников. Воспитатель, который, как выяснилось, преподавал в приюте физическую подготовку, удивился моей просьбе, но прояснил некоторые моменты. Потом описал, куда меня поселят. У обычных воспитанников комнаты шестиместные, но у таких, как я, платников, двухместные. И нас не любят, зажимают, троллят и по-всякому стараются насолить. Среди воспитанников существовало правило – больше трех на одного не нападать. Будто и троих мало. И в приюте процветает воровство и хакерство. Администрация борется с этим, но неудачно, несмотря на использование магического спецоборудования. Поэтому у каждого есть сейф для личных вещей, в который советуется убирать вещи, ложась спать. Хотя и оттуда могут ночью все вытащить. «Можно еще вопрос?» – спросил я. «Да, конечно». «Что по поводу моей инициации?» «Инициируют детей в возрасте 10 лет, не раньше». «Тебя уже записали на инициацию. Через 2 дня отведут, не волнуйся». Пока живешь в приюте, всю ману будешь сливать в общий резервный городской накопитель. Обманывать не советую. За этим строго следят, отслеживая уровень дара. Успеешь до совершеннолетия прокачать источник. Хорошо, спасибо. Воспитатель отвел меня в мою комнату, где я буду жить пока один. Второго платника не было. Показал, где что находится, мой шкаф и сейф, санузел, и ушел. Я убрал в сейф все вещи, поставил свой код и вышел в коридор. Рядом кучковалось несколько групп. Слышались некоторые фразы, долетал смех. Но с моим появлением все это прекратилось. И все воспитанники как один уставились на меня. Я подошел к ближайшей группе. «Мне нужен Ларк. Где я могу его найти?» Один из парней, лет 12, рыжий, осмотрел меня с ног до головы и процедил через губу. «Ну, пошли, провожу». Он направился впереди, я за ним. Остальные по пути, быстро пополнившись, двинули следом. Спустившись по лестнице на одну площадку, паренек сказал мне. «Пришли, скидывай одежку и обувку. Она мне понравилась, стоит немало». «Мы же договорились». «А сейчас договоримся, что ты мне все отдашь, добровольно». Без замаха я сработал ему в подбородок. Тот постоял секунду, глаза у него закатились, и он фактически плашмя рухнул на площадку под ошеломительное молчание зевак, которые оккупировали лестницу сверху и снизу, буквально вися на перилах, перегнувшись. Группа поддержки Рыжего в количестве 4 человек сходу бросилась на меня. «Э-э-э, а где больше 3 за раз не нападать?» Первого я встретил прямым ударом в грудь. «От такого отдышаться трудно». Так что этот пока не боец, вон как согнулся. Второй пытался спеленать меня руками, чтобы дать остальным поработать кулаками и ногами. Между прочим, правильное решение. Только исполнение подкачало. Поднырнув под руки, он схватил воздух. А я нанес ему серию ударов по ребрам. Была бы физика у этого тела в порядке, покрошил бы я их. А так тот упал, согнувшись в позе эмбриона, слегка подвывая. Третьего я встретил ударом ладонями по ушам, и он сразу потерялся и пропустил нокаутирующий удар в подбородок. Четвертый не успел смыться, хотя явно этого желал, его просто не пустили. так что получил между ног и резкий, как щелчок кнута, удар открытой ладонью по затылку. Осмотрев побоище и потерев бок, все же получил немного, я спокойно сказал: «Как вы к людям, так и люди к вам. Раздевайтесь». Однако снять трофеи мне не дали. Вышел паренек лет 14 и, глянув на стонущих парней, бросил: «Кончай». «Слушай, может, на мне кровь и есть, не знаю, я память потерял, но я детей не убиваю, у меня свои принципы». Паренек неожиданно улыбнулся: «Да я вообще-то имел в виду, кончай это дело, они свое получили». «С чего бы это?» «Прописка прошла». «Ты Ларк», — уверенно сказал я. «Да, о чем ты хотел поговорить со мной?» «Ну не здесь же». «Правильно мыслишь, пошли к тебе». Мы направились обратно к моей комнате. Пока шли, я изредка бросал задумчивый взгляд на Ларга. По словам физрука, он был самым незаметным вором и взломщиком. Причем это он его так похвалил. Потому как все другие — откровенные недотепы. А профи вроде Ларга себя не афишируют, хотя слухи все равно ходят. Вот я и нацелился на него. «А что? У меня целый год перед началом занятий. Должен же я себя чем-то занять». А тут такая шикарная возможность напроситься в ученики к спецу. Открыв дверь, я пропустил гостя в комнату. Ларк разлегся на свободной постели, заложив руки под затылок, и с интересом посмотрел на меня, вопросительно подняв брови. «Мол, ты искал встречи, говори». Я вытащил из-под стола стул и, устроившись на нем верхом, сказал: «Просьба у меня к тебе. Хочу обучиться всему, что ты знаешь. В ученики хочу к тебе пойти. Взлом, вскрытие и все остальное. Физрук тебя очень хвалил, уникальным специалистом называл». «Я прослушал вашу беседу от начала до конца, и у меня жучки в комнате воспитателей висят. Что-то ничего подобного не слышал». Я по интонации понял: «Льстить умеешь, приятно. Правильно отметили в твоем личном деле, что ты смышленый. Продолжай». «А что продолжать?» «Обговорим цену. Как я понял, тут у вас ничего бесплатно не делается. И приступим. У меня до начала учебы меньше года осталось. Хотя бы основы хочу подтянуть. Ты же тут еще 2 года будешь. Надеюсь, успеешь передать все, что знаешь». «Хм, интересное предложение», — кивнул Ларк. И, осмотрев меня с ног до головы, велел: «Снимай обувку. Она мне нравится. С режимом подгонки». Молча сняв кроссовки, я поставил их к кровати, на коей лежал воришка. «И комбез скидывай. Мне мал, но куда загнать, знаю». Покачивая ногой, он наблюдал, как я стянул комбез и, аккуратно сложив, уложил на столик стопкой. «Посмотрим, что у тебя еще есть». Он встал, осмотрел шкафы, заглянул под кровать, поднял матрас и, постучав по дверце сейфа, согнутым пальцем велел открыть. В общем, рюкзак с планшетом тоже забрал. «Мало», — только и услышал я от него. «Койку», — указал я на кровать. «Ты переезжаешь сюда, я в обычную комнату». «А ты, я смотрю, серьезно настроен», — удивленно посмотрел он на меня. «Только это не получится. Правилами приюта запрещено. А жаль». «А что тут такого?» — пожал я плечами. «Я переезжаю в комнату, где твоя койка, ты на мою. Официально регистрировать не будем. Каждый будет числиться на своем месте, а в случае проверки... Тут ведь бывают проверки. Ну вот и будем занимать свои места, а после проверки возвращаемся обратно». «Подловить, конечно, могут. Есть кому настучать. Но предложение интересное. Подходит. Только мало». «Да у меня больше ничего нет». «Поучишь приемчикам, которыми парней из люки уложил». «Это Рыжего, что ли?» «Ну да». «А смысл их показывать? Повторить все равно не сможешь. Тут надо систематическое обучение с постоянными тренировками, силовыми нагрузками, чтобы довести до автоматизма. Тогда ты, не думая, будешь двигаться, уворачиваться от ударов и наносить сам. Все это машинально. Ты серьезно настроен на учебу? И я серьезно настроюсь. Надо будет, все сделаю». «Договорились?» — спросил я, протягивая руку, и тот недоуменно посмотрел на нее. Пришлось пояснить. Рукопожатием обычно скрепляются сделки. «А-а-а!» Ларк сунул руку, и я, сжав, тряхнул его клешню. Он забрал карту-ключ от комнаты, собрался за своими вещами. И дружка приведет, пока сюда соседа не подселят. Можно спокойно жить. Сказал, что отдаст мне свой старый планшет. Мой-то новенький был, улетный по работоспособности. Выйдя из комнаты в трусах и майке, я под смех всех, кто собрался в коридоре, направился к воспитателю. Тот удивился, когда я, постучавшись, прошел к нему в комнату. «Быстро в этот раз! Рекорд на раздевание новичков!» — пробормотал он, изучающе глядя на меня и откладывая свой планшет. «У меня все добровольно. Хочешь знания получить — плати. Если можно, желательно получить одежду попроще и все остальное. У меня кроме трусов и майки ничего не осталось». «Очень быстро поработали», — покачал головой воспитатель и, встав с дивана, кивнул. «Идем, получишь все, что нужно». Мне выдали потрепанную одежду, которая не привлекала внимания, стоптанную обувь, две пары носок, рубаху, штаны, полотенце и средства для ухода за полостью рта. Я тут же оделся. Завернув вещи в полотенце, я вернулся к бывшей своей комнате. Постучался и, как открыли, зашел. «Ого!» — удивился я, обнаружив, что на моей кровати сидит девчонка, причем в моих комбинезоне и кроссовках, и изучает себя в зеркальце. Я хотел было съязвить, типа «Вы живите, только соседей по ночам не будите», но, присмотревшись, спросил у Ларга: «Сестра?» Тот кивнул и, похлопав меня по плечу, велел идти за ним. Сопроводив свою комнату, показал, что и как, ну и с соседями познакомил. Те были старше меня, но приняли меня. Все же проверку я прошел, и она, надо сказать, их впечатлила. Я убрал в сейф часть вещей и полудохлый планшет Ларга. Кажется, он не свой отдал, а сестры. Звездочки там были наклеены с блестками и разными рисунками, что больше подходит девчонке, а не парню. Да ладно, почищу. Не успел я разложиться, как по всему этажу прозвучал негромкий зуммер. Потом повторился. Оказалось, на ужин созывали. Так что, покинув с парнями комнату, мы спустились в одну из двух столовых. Следующие два дня пролетели как один. Я немного освоился в детдоме, ходил на занятия, которые можно назвать дошкольными. Обучение по взрослым специальностям проходило в учебках, куда ездили старшие воспитанники на муниципальном транспорте по бесплатным картам. Возвращались они ближе к вечеру. Ларк учился на технико-ремонтника малой космической техники. Новое направление. Верфь только через год начнет работать. А то, что было, протащили через грузовые порталы из других миров. Причем попал он туда по блату, заплатил чиновнику, и его направили в эту учебку, ведь он не имел права выбора. Так что теперь будет служить в ремонтно-техническом составе ВКС Империи. Сестра у него учится на медика, тоже по проплате. Воскресенье – выходной. Благо, тут такая же неделя, как на Земле, и я быстро адаптировался. За эти два дня с Ларгом сдружиться мы пока не успели, но все к этому идет. Каждое утро мы стали ходить на занятия к физруку, бегая, подтягиваясь и отрабатывая тот или иной силовой прием, обливаясь потом. Сегодня назначенный день для инициации. Завтракать я не стал, чтобы желудок пустой был, и после спортзала и душа лежал у себя в комнате один. Остальные парни разъехались по учебкам. Чуть позже один из воспитателей повез меня в центр, где проводят инициацию. Я с интересом смотрел в окно на город и размышлял. За эти два дня, ползая по сети и общаясь с парнями-соседями по комнате, кое в чем я смог разобраться. Магия тут взлетела на такой уровень, что дух захватывало. Если сравнить мое пребывание в прошлом мире, то тут мои знания и знания их магов, как небо и земля. Там я как скряга на мешке золота сидел. Знания и сам не ам, и другим не дам. Может, мне просто непонятно, для чего мне было нужно обучать местных. Интереса не было, желания. А когда узнал, что тело бракованное, так совсем не до того стало. Кое-что дал, в амулетах. Но это так, мизер. А в этом мире, где я сейчас нахожусь, другое дело. Я практически на равных был. Да что на равных? Из-за недостатка знаний вниз скатился. Но я активно учился. Ларк после учебки весь вечер со мной проводил. Пока только поверхностные знания давал. А когда инициацию пройду, дальнейшее будет. Он сам по силе середнячком был. Основные действия работы – магия и технологии. Кстати, жучки он сам сделал, самоходные, на магии. И это пока все, что мне удалось узнать. Выходя из здания, где проводится инициация, я несколько ошарашенно повел шеей, приподняв подбородок. Да и тут меня смогли удивить. Одаренные после вскрытия дара привыкали к нему и учились его удерживать в течение 15-20 минут, кому сколько требуется, но не более. Причем ни о какой детской сетке и речи не шло. Мне же потребовалось всего 3 минуты. И маг, проводивший инициацию, даже удивился и вписал меня как рекордсмена по скорости освоения. Раньше рекорд был 5 минут 12 секунд. Магическое зрение тоже заработало. Мне его замерили. 8 метров 73 сантиметра. Уровень тонкости нити позволяет овладеть несколькими очень уважаемыми профессиями, включая инженера. Чем тоньше, тем лучше. В общем, меня поставили на учет.